Глава 10. «Странная эта баба Маша», — задумчиво пробормотала Лёлька. «То слова коверкает, как неграмотная, то про мобильники рассуждает». «А чего ты хочешь?» — возразил Димыч. «Говорит, как с детства привыкла. А мобильным телефоном пользуется. Почему бы и не поделиться впечатлениями?» «Ну да», — кивнула Лёлька, — «наверное». «А как думаешь, что она нам рассказать хотела?» «Не знаю», — пожал плечами Димыч. «Я-то был уверен, что про привидения. А теперь даже и представить не могу». «Может, здесь в лесу медведи водятся?» — предположила Лёлька. «Или кабаны?» «Водятся, наверное», — согласился Димыч. «Только сейчас лето. Летом они на людей не нападают. Если не бешеные, конечно». «Мамочки!» — пискнула Лёлька. «А вдруг бешеные?» «Да брось ты! Ваш дядя Витя разве не рассказал бы, что в лесу звери бешенством болеют?» «Вообще-то рассказал бы». Лёлька села на камень и вытащила ноги из сапог. «Как хорошо!» Димыч посмотрел на нее и усмехнулся. «Слушай, а почему у тебя сапоги такие громадные?» Лёлька хихикнула. «Чтобы на дороге оставались большие следы, и никто бы не догадался, что прошла маленькая девочка». «Серьезно?» — удивился Димыч. «Шучу», — призналась Лёлька. «Просто я их после Егора донашиваю». «Экономишь?» — подначил Димыч. «Нет», — смутилась Лёлька и тут же начала оправдываться. «Ты видел, какие сапоги для девчонок делают, типа модные?» Димыч покачал головой. «Вот», — кивнула Лёлька, — «они же тонкие-тонкие и подошва низенькая. Такие любая змея прокусит». «Змея?» — удивился Димыч. «А ты думаешь, почему я в сапогах? В кроссовках-то в 100 раз удобнее». Змей Димыч видел только по телевизору, и о том, что они могут встретиться ему здесь, совершенно не думал. Он с опаской осмотрелся и передернул плечами. «Ты Егору не пробовала еще раз позвонить?» — спросил он, чтобы сменить тему. «Я ему сообщение послала», — вздохнула мигом помрачневшая Лёлька, «чтобы сам позвонил, когда сможет». «И что?» — уточнил Димыч на всякий случай. «Пока ничего». Димыч вернулся на свою газету и уставился невидящими глазами на реку. «О чем думаешь?» — поинтересовалась Лёлька. «Да так», — отмахнулся Димыч. «Лучше бы про рыцарей рассказал», — заметила Лёлька. «Ты согласился на... как тебе там предложили? Вырваться из оков виртуальности?» «Согласился», — пропыхтел Димыч. «Только я об этом рассказывать не могу». «Почему?» — удивилась Лёлька. «Я должен хранить тайну». «Ну и храни», — надулась Лёлька. Она по очереди перевернула сапоги и вытряхнула из них сосновые иголки. Иголок оказалось немало. Димыч даже присвистнул. Лёлька обиделась еще сильнее, обулась и отошла к лодке. Димыч не соврал. Он на самом деле дал страшную клятву, что о своем первом рыцарском подвиге не расскажет никому. Хотя сейчас Димыч был даже рад, что дал эту клятву, потому что подвиг казался ему сомнительным, если не сказать хуже. Для начала фантом объявил, что отныне является командиром, и что Димыч, соблюдающий законы ордена, должен беспрекословно ему подчиняться. Это Димычу не очень понравилось, но он согласился, потому что ему стало до ужаса любопытно, в какие рыцарские игры можно играть в реальности. Фантом сообщил, что совсем скоро Димыч начнет получать пошаговые инструкции, как и что ему следует делать. Правда, информация в них будет зашифрована, и придется поломать голову, чтобы разгадать шифр. Димыч почувствовал не просто любопытство. В нем проснулось жгучее желание разобраться со всем этим делом как можно быстрее и изящнее, чтобы его новый командир понял. Димыч — лучший из лучших не только, когда сидит у монитора. Узнав о том, что рыцарь готов приступить к исполнению миссии сегодня же, Фантом одобрил его рвение, заявил, что таймер включен, и выслал первую часть инструкции. «Отважный и благородный рыцарь, Завтра ровно в 14:00 вам надлежит оказаться в подземном вестибюле станции метро «Проспект Большевиков». Когда подойдет поезд, следующий к станции Ладожская, зайдите в первую дверь четвертого вагона от головы состава. Встаньте лицом к дверям, и на стене справа найдете черно-белый плакат с фотографией енота. Отклейте его. В нем вы обнаружите дальнейшие шаги инструкции. Расшифровав информацию, сожгите плакат, а пепел развейте по ветру. Это письмо, как и все предыдущие, уничтожьте. Не забудьте, что следует удалить не только личное сообщение на форуме, но и уведомления о них в вашем почтовом ящике, а также очистить корзину. Да помогут вам силы добра! Да будет ваш меч Инглерий верным помощником в правом деле! Димыч прочитал сообщение, распечатал его, чтобы ничего не забыть, и старательно уничтожил все следы переписки со своим новым командиром. «Надо, значит, надо. Уж он-то понимает, что такое тайна рыцаря». Ночью Димыч долго не мог заснуть. Он лежал, уткнувшись носом в подушку, и представлял, как легко и красиво справиться с первым заданием, а потом со вторым и с третьим, которые окажутся гораздо сложнее и опасней. И через какое-то время глава ордена, посвящавший его в рыцари, узнает о подвигах Димыча и назначит своим заместителем. А почему бы и нет? Если в виртуальных играх Димыч так быстро стал чемпионом форума, значит, и в жизни он сумеет справиться с рыцарской миссией лучше других. Под утро мечты о славе превратились в яркий тревожный сон. Димыч скакал на белом коне, а за ним мчались одетые в серые балахоны враги. Врагов было много. Бесшумно и неотвратимо они догоняли Димыча. Димыч пришпорил коня и перемахнул через узкий ручей. Конь коснулся копытами земли и вдруг взвился и заржал. Димыч увидел, что земля за ручьем покрыта огромными трещинами. Всадники в балахонах летели по дороге, поднимая клубы красноватой пыли. Димыч с трудом удерживался в седле. Конь под ним бился, хрипел и не делал ни шагу вперед, будто чувствовал опасность гораздо большую, чем отряд серых всадников. Димыч соскочил с коня и вытащил меч. Когда первый из противников оказался рядом, он взмахнул мечом, но клинок блеснул на солнце и рассыпался в прах. Димыч растерянно посмотрел на зажатую в кулаке рукоять и закричал. Опередивший других серый рыцарь спокойно дожидался, когда остальные догонят его. Димыч отбросил бесполезную рукоятку и встал, гордо подняв голову и скрестив на груди руки. «Приветствую тебя, отважный рыцарь!» — пробасил первый из серых всадников. «Почему ты поднял оружие на братьев по ордену?» «Как?» — оторопел Димыч. «Вы рыцари ордена Инглерий?» «Конечно!» — ответили ему. «Иначе разве твой клинок рассыпался бы в прах, когда ты поднял его для удара?» «Я не знал», — пробормотал Димыч в ужасе. «Я думал, что вы враги». «Мы враги?» — переглянулись всадники. «А кто же тогда друзья?» Димыч махнул рукой в сторону реки, где дымились костры, и у высоких шатров паслись белые кони. «Ты уверен?» — поинтересовался старший всадник. «Жажда подвигов и гордыня ослепили тебя. Ты должен научиться определять друзей и врагов не по одеждам, не по цвету коней и не по речам. Иначе сгинешь, так и не став истинным рыцарем». «А как же тогда?» — растерялся Димыч. Старший всадник усмехнулся и, развернув коня, медленно поскакал прочь. Остальные последовали его примеру. Димыч остался один. Его конь вернулся за ручей и мирно щипал траву на лугу. Силуэты рыцарей на дороге становились все меньше. Димыч опустил голову.